«А, это вы», — пробормотал я. «Что вы делаете в Вагнере?» «Я здесь по делам. Вот решила сделать вам сюрприз. Джованни с вами?» «Нет. А что?» — спросила она удивленно. Она захотела подняться ко мне. Я пошел в ванную, размышляя о том, что эмигрируют только полоумные. Я быстро почистил зубы, подушился лавандой. Посмотрел на часы. Было 5:30. «Теперь спокойно», — сказал я себе, — «держаться, как ни в чем не бывало». По-детски улыбаясь, вошла Челестина, как будто явилась с визитом к своей престарелой тетке. «О, как мило! Вы сами выбирали мебель? Какой вкус! Даже парк виден, какой прекрасный вид! Не знаю, сколько вы платите за квартиру, но только поверьте, вид из окна стоит всех этих денег». Мы с преувеличенным интересом стали рассматривать черные деревья и огоньки далеких домов. «А что у вас там?» — рассеянно произнес я. Челестина посмотрела на большую коробку, которую, войдя, поставила у стены. «Вечернее платье», — улыбнулась она. «Я его только что взяла у портнихи». «Оно вам идет? На вашем месте, прежде чем отнести его домой, я бы продемонстрировал его другу». Естественно, я пошутил. Челестина не поняла. Решив показать мне, как я ее недооценивал, принимая за пугливую ханжу, она схватила коробку и скрылась в спальне. Эта опереточная выходка удивила и позабавила меня. Похоже, Челестина принадлежала к категории непредсказуемых импульсивных натур. Я поставил пластинку Фрэнка Синатры «Песни старых лет». Он пел о странной девушке «My Funny Valentine». Мелодия была медленной и грустной, похожей на брак по расчету в день всеобщей забастовки. Я приготовил 2 мартини и закурил. Челестина появилась из спальни в голубом вечернем платье. «Единственный экземпляр», — улыбнулась она и, взмахивая руками, приблизилась ко мне. Затем взяла стакан с коктейлем и сделала большой глоток. «Боже, так можно и лошадь свалить!» Теперь она стояла посредине гостиной, просторной и тихой. Все здесь казалось фальшивым и неуместным. Нервная улыбка Челестины, ее обнаженные руки, даже бретелька розовой комбинации, вылезавшая из-под платья. «Слушайте же», — произнесла Челестина высокопарно. Фрэнк Синатра тихо пел о фиалках, неожиданно расцветших зимним вечером, прямо на снежном нью-йоркском тротуаре. Допивая 2-й мартини, Челестина спросила: «Вы верите в чудеса?» Я не успел обнять и прижать ее к себе. Челестина сделала это сама. Я почувствовал прикосновение ее щеки к моему плечу. Ее пальцы гладили мой затылок. «Страсть глуха?» «Думаю, да. Не заметил, как остановился проигрыватель. Чувствовал только, что ее губы нежны и опытны. Ее груди были большими и тугими. Они не нуждались в бюстгальтере». Растянувшись на софе, Челестина сбросила туфли. Они упали, издав еле слышный стук. «Пусти», — сказала она голосом человека, которому не дают уснуть. «Который час?» 7:15. Было 7. «Надо бежать, Франко», — произнесла она, не двигаясь. «Не могу же я сказать Джованни, что так поздно задержалась в клубе. Не уходи еще 5 минут. Знаю я эти 5 минут». Я взял ее руку и провел ею по своему телу. Вдруг я почувствовал себя школьником, когда я прятался с маленькой кудрявой портнихой Риной на темных окраинах. Челестина напомнила мне Рину и тем, что, доходя до определенной черты, она не уступала больше. Возможно, в тот вечер она и не думала доходить до греха, придерживаясь известной буржуазной философии Адюльтера: измена хотя бы в первый день должна остаться еще в рамках определенной респектабельности. В таких случаях упрашивать бессмысленно, не помогли бы и пощечины. Сохраняя трезвость мысли, я заученно произнес: «Ты не можешь так поступить, Челестина. Не можешь так жестоко играть чувствами мужчины. Ты слишком желанна, Челестина. Ты необычная женщина. Разве ты не видишь, до чего ты меня довела?» Мое притворство, достойное осуждения с точки зрения морали, больше подействовало не на ее сластолюбие, а на ее тщеславие. Как будто я сумел подобрать ключ к сейфу. Челестина вдруг пришла в неистовство, как куртизанка в немом кино. Ее дрожащие руки скользили по моему телу. В конце концов я сдался, рассудок больше не управлял мною. Потом все успокоилось, даже приобрело невинность. Челестина прижалась ко мне, и я еще раз удивился ей, почувствовав ее слезы на своем лице. Много лет спустя это воспоминание меня взволнует. Но шевелился назойливый вопрос: до какого же предела она играла? Челестина легонько потрясла меня, пытаясь разбудить. «Телефон, ты подойдешь?» Зевая, я направился в соседнюю комнату. «Говорит Джованни. Джованни Вентура». Джованни